Глава 16. В полете до ближайшего некроманта объяснил спутницам, в какой непростой ситуации мы оказались, и смущенно признался. Я увлеклась ничего не деланием и пропустила весь сюжет. «Сюжет?» — удивилась Маша. «Мы ведь не в книге?» «И это огромная проблема!» — кивнул я. «В книге-то пофиг, а тут живые разумные гибнут. Боюсь, не сильно-то я и подхожу на роль святой». «Люди, а ты определенно человек, хоть и святая ведьма, несовершенны!» — заверила меня Маша. «Нашли, из-за чего спорить», — фыркнула Аршиса. «Главное — убить всех плохих». «Это верно», — невольно улыбнулся я. «Но сразу после рейда по некромантам надо кому-то сдаваться». «Скажи», — повернулся к Маше, — «насколько важна в церковной иерархии настоятельница твоей школы?» «Имеет прямой доступ к императору». «Как удобно». «Я сейчас спрошу полную глупость, но ты полностью ей доверяешь?» «Наставница Иоланта всегда учила нас, что сохранность мира — главная цель истинных верующих», — горячо ответила Мария. «Тогда полетим к ней. Найдешь дорогу?» Девушка взялась рукой за свой деревянный крест и указала куда-то на запад. «Выпускница школы всегда точно знает, где она». «Как мило», — оценил я, и Маша покраснела. Меняя часовые пояса, погоду и биомы, кучу времени мотались по всему материку. Летаю я быстро, но не со световой же скоростью. И, как и планировалось, вычищали некромантов. Спутниц на всякий случай оставлял подальше от очередного логова. Эти ритуалы успешно завершили, поэтому никого в полном смысле живого в недрах выбранных ими гор не осталось. Так что для верности горы были сложены. «Скучно!» Пожаловалась Аршиса, когда мы закончили и двинулись за некромантом-боссом, который быстро двигался на юг, ощутив гибель своих шестерок. «Полностью согласна», — кивнул я. «Сейчас задавим главного и найдем что-нибудь интересное». Благо, в интересном недостатка не было. Разогнанный усилением взгляд, то и дело выхватывал кусочки средневекового фэнтезийного быта в многочисленных проносящихся под нами поселениях. От турниров и праздников урожая до трущобной поножовщины и даже полноценных военных осад замков. Ну-ка замедлимся и притянем телекинезом вон того славного воина с алебардой и в латах, лихо врубающегося в толпу врагов. «Верни меня обратно!» — сразу же заорал он, отчаянно резонируя опущенным забралом. «За 34 поколения мой воинский род ни разу не запятнал себя позором бегства!» «А кто с кем воюет?» — спросил я. «А мне насрать!» — раздраженно ответил он. «Мне платят, и я воюю!» «Ясно». Кивнул я, кинул на него 20-часовое усиление и закинул поближе к лагерю вражеского командира. Вернув гиперзвуковую скорость нашему отряду, объяснил Аршисе и Маше. «Я запомнил его ауру, теперь у нас есть первый избранный. И мы посмотрим, насколько высоко он поднимется». «А потом заставим его делиться заработанным на подвигах деньгами», — улучшила идею Дракоша. «Очень хитро». «Как и ожидалось от мастера». «Мастера?» — удивился я. «Надо же мне как-то тебя называть. Я не совсем понимаю, что значит это слово, но звучит круто». Улыбнулась она. «Вот как?» — улыбнулся я в ответ. «Что ж, я не против. Будем считать это данью памяти Василька». Тут у девочки заурчало в животе, и мы сменили позицию с суперменской на походно-сидячую. Возможности моих щитов воистину безграничны. «Сейчас я приготовлю вам обещанные такояки», — пообещал я, зарываясь в сумку. «А я тогда приготовлю суп из единорога», — удивила Маша и попросила. «Достань». Подумав о мясе единорога, достал увесистый сверток, очень похожий на говядину. Ледник дома торговца мародерила Мария, поэтому я и не в курсе. «Придется готовить по очереди. По правилам сначала едят первое, так что прошу». Протянул девушке сначала сверток, отправившийся на стол из щита, затем и сумку. «Достань нужное сама». «Хорошо». Пока Мария готовила суп, содержащий помимо мяса единорога старые добрые картошку с морковкой и какие-то местные травы и грибы, учил девочку играть в крестики-нолики. В доме торговца нашлись бумага и карандаши. Пока выделяемая дракошей слюна от обалденного, исходящего от булькающей кастрюльки аромата, немного уплотнил щиты, чтобы запах не выветривался, не начала капать на листочки. Милосердная Маша дала ей попробовать ложечку, потом еще одну и еще одну. Дальше суп дружно сочли полностью готовым и с аппетитом умяли полную кастрюлю. Позолоченную, из дома торгаша. Дальше настало мое время. Я, спрятав волосы в снятый прямо с главного повара поместья колпак, плюс 5 к кулинарному делу, принялся готовить второе. Выглядит как хорошее блюдо для уличных торговцев. Такие щупальца стоят дорого, но в прибрежных провинциях полно дешевых осьминогов. Придумала идею для стартапа Маша и вздохнула. Но я там никогда не была. Время вроде есть, задавим последнего и слетаем к морю. Где сейчас тепло? Там, куда мы и летим. Мелодично хихикнула она. Юг, всегда юг. Внизу лес сменился лесостепью, та, в свою очередь, обычной степью, за ней последовал горный хребет, защищающий степи от находящейся по ту сторону пустыни, над которой на некродраконе летела в сторону моря наша цель. Привычно высадив девочек с остатками такояки и кувшинчиком воды, пустыни же, ускорился еще немного и пробил гниду насквозь, разметав внутренности. Гадость, но ко мне в поле зрения нет, одни песчаные барханы. Некрознания, некрошишки успешно получены, и они абсолютно бесполезны. Повелитель приказал сидеть здесь и ждать святую. Если что-то пойдет не так, лететь на некроконтинент с докладом. Слабоваты враги-то, но тем лучше для меня. Заложив петлю, пролетел и сквозь дракона нежить. У него против меня никаких приемов нынче нет. Можно было и спутниц с собой взять, но береженого Бог бережет. Эта поговорка из моего мира Маше нравится больше всего. А вот и отражающий яркое-жаркое, мы немного разделись, солнце-океан, прямо в него упирается пустыня, создавая просто офигенный песчаный пляж. «Ты что-то говорила о населяющих океан жутких тварях?» — спросил я штатного консультанта нашей пати. «В омывающих наш континент водах нет никакой опасности», — покачала она головой, завороженно глядя на водную гладь. В доме богача нашелся чуть ли не целый склад всяческого шматья, поэтому мы без проблем выбрали себе подходящие по размеру купальники вполне современного вида. Мое бледное тощее тельце было упаковано в скромный оранжевый, в цвет волос, раздельный купальник. Красавица Маша пренебрегла моими советами и облачилась в потешный черно-белый полосатый купальный костюм, который закрывал все, что выше стоп ног и ниже шеи. Дракоша же... Зачем это нужно? Я прекрасно могу купаться без этих тряпок. «А если в тебя кто-нибудь заплывет?» — спросил я. Девочка побледнела и быстро надела красные плавательные шортики. «Этого достаточно?» — не очень уверенно спросила она. «Думаю, достаточно», — кивнул я. «Только старайся не открывать рот», — дала дельный совет Маша. Аршиса прикрыла рот ручками, и мы зашли в приятно теплую воду, разгоняя редких мальков. Первая сотня метров оказалась мелкой и почти безжизненной, но вскоре под ногами приятно запружинили водоросли, а дракоша без всякого усиления поймала переливающуюся на солнце всеми цветами радуги рыбину, насадив на когти одной руки и отрезав голову когтями другой. К этому моменту вода дошла ей до пояса, Маше до бедер, мне до середины попы. «У нас еды уже хватит пережить пару осад», — с улыбкой заметил я и телекинезом отправил рыбу в оставшуюся на берегу сумку. «И там ведь даже ничего не провоняет. Когда я обрету свою истинную форму, мне потребуется много еды, чтобы наверстать пропущенный рост», — мечтательно улыбнулась девочка. «Покатаешь меня?» — спросил я. «Ты же меня катаешь?» — кивнула она. «Как и ожидалось, от мудрого и справедливого дракона», — похвалил я хорошего ребенка. «Да, я именно такая», — самодовольно кивнула она и провалилась в невидимую подводную яму, схватив меня за руку и глубоко располосовав запястье когтями. «Я же без щита». Слегка поморщившись, отношение к боли совсем иное, если раны затягиваются за пару секунд без последствий. Выдернул дракошу и захихикал, глядя на свисающие с рожек комки водорослей. «Ах ты!» — обиделась девочка, сняла водоросли, кинула ими в меня и, дождавшись, пока я начну уворачиваться от растений, бросилась на меня уже сама. «Какая хитрая!» «Можно поставить щит, но зачем?» Поймав радостно визжащую, широко расставившую руки, чтобы не поранить меня, какая заботливая девочку, вместе с ней рухнул в воду. Вынырнув, увидел воистину неожиданную картину. Маша низко, до самой воды, кланялась стоящей в океане пышногрудой русоволосой высокой красивой женщине лет 30, которая, поджав полные Ярко-алые, без всякой помады губы, смотрела на запутавшихся в ее широком белом подоле фасоном, похожей на Машину рясы рыб. «Значит, это вы меня тогда от злых попов спасли, наставница Иоланта?» Ловко сложил я 2 и 2, аккуратно отцепляя от себя Аршису. «Почему ты не пришла ко мне сразу?» — возмущенно спросила она настолько властным и приятно резонирующим голосом, что у меня где-то внутри зашевелилось что-то не совсем здоровое. «Какая роскошная женщина! Если бы знала, какая красота ждет меня, я бы не лазала по деревням и болотам!» Грациозно подплыв к офигевающей высокоуровневой жрице, поцеловал пахнущую полевыми цветами мягкую ручку. «Не время для шуток!» — пришла она в себя и отдернула конечность. «Нам нужно идти!» И она начертала в воздухе арку портала. «Вперед!» — кивнула Маша на портал, и уже не моя последовательница поспешила выполнить приказ. «Поверим, уважаемой настоятельнице?» — спросил я Аршису. «Она не выглядит злой», — присмотревшись к чудовищно сильной на энергетическом уровне женщине, вынесла вердикт дракоша. «Тогда идем!» И, взяв девочку за руку и не забыв телекинезом притянуть с берега наши вещи, я запрыгнул в портал. Уже вполне привычное падение, и мои босые ножки приземлились на холодные камни. Быстро осмотрелся, мы в забитом толпой девушек, девочек, женщин и старушек разных рас в внутреннем дворе какого-то монастыря. Маша радостно перемахивается со знакомыми, все такие в рясах и торжественные, а мы в купальниках. Огородив нас троих коробкой из щита, вырубил ему прозрачность и способность пропускать звук. Как только стало темно, Маша сразу же зажгла навершие своего посоха. Не магия, а, так сказать, встроенный в артефакт фонарик, и вопросительно посмотрела на меня. «Переоденемся и выйдем. Ты же не хочешь в такой торжественный момент выглядеть вот так?» Я указал на плавательный костюм Марии. «Ты права», — горячо покивала она. «Негоже выпускнице школы возвращаться в нее в таком виде». «А настоятельница Иоланта замужем?» Пользуясь возможностью, спросил я о самом главном. «Нет, она посвятила свою жизнь Господу, и мужчинам в ней не осталось места». «А женщинам?» — спросил я. «А?» Маша покраснела. «Ничего подобного. Нет, наставница Иоланта, конечно, обожает купаться с ученицами постарше. И даже иногда делает массаж груди особо усердным. А в случае важных достижений берет счастливицу спать с собой в одной кровати. Но это ведь совсем другое. Это чистая, искренняя материнская забота. Вот старая извращенка. И внешний вид 30-летней женщины меня не обманет. Пространственную магию быстро не освоишь». «Как скажешь», — отмахнулся я и начал копаться в горе шмоток. Настоятельница, стало быть, предпочитает постарше и попышнее. Так что придется брать природным обаянием и, возможно, ведьминскими чарами, если такие у меня есть, в чем вот совсем не уверен. Аршису одели в красное в цвет волос платье и заплели ей милейшие хвостики. Мария облачилась в свою рясу, и я — в длинное черное платье, оголяющее мои весьма изящные плечики. Черный — это хорошо. Черный — это святость. Повернувшись туда, где ярким пятном сквозь черную стену щита горела аура могущественной и от этого еще более прекрасной Иоланты, мы с подружками встали поудобнее, и я убрал щиты. Пара послушниц магическим феном сушила подол строго глядящей на нас настоятельницы. «Спасибо, этого достаточно», — отослала она девушек обратно в толпу и торжественно возвестила. «Сегодня великий день, ибо нас посетила святая этого поколения». По толпе пробежали шепотки, и я физически ощутил, как девочки пялятся на мою ауру. «Вжух! Массовое благословение!» Плац застонал, заохал и зарумянился, глядя на меня совсем другими, восхищенными почти как у Маши глазами. Наставница владела собой лучше, но все равно немного зарумянилась и облизнула губки, едва не вызвав у меня тепловой удар. «Ликуйте, пируйте, а мне нужно поговорить со святой наедине», — отдала приказ Иоланта, подошла ко мне и взяла за руку. Двигаясь за настоятельницей, обернулся и велел девочкам. «Скоро вернусь, выполняйте приказ уважаемой Иоланты». Спутницы растерянно пожали плечами, и от моего взора их скрыла толпа учениц, желающих узнать подробности. Мы же с настоятельницей прошли в трехэтажное огромное каменное здание с большими арочными окнами. Иоланта что-то буркнула паре девушек за ресепшеном и потащила меня по лестнице на самый верх. «Итак, почему ты не пришла ко мне сразу?» — повторила она свой вопрос по пути. «А почему ты не попросила?» «Тебя должна была привести Маша. На одном из уроков она изучала святые печати. Снимать не умеет, но точно знает, что снимать умею я». Настоятельница задумалась и изящно хихикнула. Так вот, почему она тогда смотрела под парту весь урок. Читала какой-то из своих любимых любовных романов. «А ты не заметила?» — удивился я. «Я привыкла, что Мария всегда демонстрирует похвальное усердие, поэтому не придала значения». Пожала она плечами. «Значит, снимешь печать с Аршиссы?» «Да, спасибо, что спасла ее». «Не Машу? А ты не догадалась сама?» «Предполагала, но какая разница?» — пожал плечами я. «А вот этот мир меня тоже ты призвала?» «Да», — не стала скрывать она. «Мне нужна была безупречно чистая душа для ведьминого сосуда». Она обернулась и провела пальцем по моей щеке. И у меня все получилось. Улыбнулась, радуясь хорошо проделанной работе. «А душа девочки?» — спросил я. «Надеюсь, Господь простит мне этот грех». Грустно вздохнула она и перекрестилась. Обернувшись, спросила. «А кем ты была в своем мире?» «Пусть это останется моим маленьким девичьим секретом», — подмигнул я и спросил в ответ. «А зачем тебе дракоша?» «Для одного ритуала», — беспечно ответила Иоланта, я остановился, и она поспешила заверить. «Абсолютно безопасного для нее. Даже больше. Пробудив спящие в ней осколки памяти ее матери, мы окажем девочке большую услугу, во много раз усилив ее мощь». «И почему я должна тебе верить?» Возобновив движение, задал я вопрос, который просто невозможно не задать. «Потому что в империи гражданская война, а пророчества начали сбываться одно за другим». Ловко ушла она от ответа. «По пути мы видели пару сражений, но как гражданская война это не выглядело», — заметил я. «Это лишь начало», — обернувшись, поджала на губки. «Если мятежные бароны Засса IV доберутся до столицы...» «Рептилия взбунтовалась?» — спросил я. «Да!» — кивнула Иоланта. «Представь, что у тебя 150 лет болят зубы, и ты никак не можешь от этой боли избавиться, а тут...» Неопытная святая сняла проклятие, и Засс по такому поводу решил древний болезненный обычай упразднить. Продолжил я за нее. «Верно». С уважением покосилась она на меня и открыла дверь в, видимо, ее келью. Просторную спальню с камином, широченной кроватью с балдахином и украшающим полковриком из шкуры варга. Кинув на себя усиление, притянул неожидающую такого поворота Иоланту к себе и нагло поцеловал в губы. Первичное сопротивление жертвы заняло всего несколько секунд, и вскоре настоятельница перешла из обороны в наступление. «Но немного времени у нас есть», — выдохнула она, глядя на меня сверху вниз затуманенным взором.